Слушая его, войсковой атаман искоса поглядывал на смуглое непроницаемое лицо царского архитектора генерал-лейтенанта инженера де Валана и про себя с неудовольствием думал: «Хитрое все-таки бестие этот де Валан. Настоял на своем, когда выбирали место для новой столицы, и теперь мы с ним вроде как одной веревочкой свиты». Минувший год был для Платова годом больших тревог и сомнений. Голый бугор, именуемый Берючим кутом, долгое время не внушал ему никакой надежды. И хотя туда было согнано огромное количество людей, как казаков из близлежащих станиц, так и приписанных к тем станицам иногородних, Матвей Иванович в правильном выборе места для новой столицы долго не был уверен. Но когда по ранней весне он самолично увидел вознесшиеся над жесткой землей новые, законченные и близкие к завершению здания из гранита и камня известняка, уже составившие центр и две прямые улицы, сердце его радостно забилось. Приказав инженерному капитану Ефимову собрать строителей, атаман обратился к ним не с речью, а скорее с коротким призывом. «Спасибо, братушки. Вижу воочию, что в любом деле казаки-донцы всегда молодцы. Любо посмотреть на ваш труд. Все, как есть, про вашу доблесть царю-батюшке отпишу. Отечество не забудет ваше усердие». Тогда же он писал императору Александру бумагу, в которой верно подданически клялся, свершив таким образом благополучное заложение города Новочеркасска, «все попечение и усердие мое вместе с войсковой канцелярией всегда будет основано на непременной деятельности и неусыпности, чтобы сей в благополучие царствования вашего императорского величества создаваемый город отвечал высокомилостивейшему вашему о нем попечению и доставил благоденственную жизнь людям его составляющим. И вот день переноса столицы в Новый Черкасск. Сколько же надо учесть и предвидеть! На широком атаманском письменном столе лежат списки казаков, выразивших добровольное пожелание о переезде в новую столицу. Рядом черный список с фамилиями отказавшихся выполнить атаманскую волю. Нескольких даже пришлось сечь на Майдане, пока не пришли они с повинной, почесывая вспухшие зады и не покаялись в своей строптивости. Здесь же был и отчет об израсходовании ссуды в 200 тысяч рублей на переселение казачьих станиц, значительная часть которой ушла на помощь бедным казакам из станицы Черкасской, потому что бедным казакам всех остальных станиц переселение в Новочеркасск было воспрещено. Всю ночь вызывал Платов одного за другим черкасских казаков, на каких собирались опереться при переезде. Всю ночь горел свет и во многих куренях станицы. Жены и матери снаряжали в самое лучшее платье мужей и сыновей своих, чтобы не ударили они лицом в грязь перед донским всем казачеством. На берегу Дона у самой воды за полночь горели костры, и тут кипела работа. Старые и молодые казаки ладили к баркасам весла, получше крепили уключины. Уже под утро в кабинет Матвея Ивановича вошел рослый полицейский офицер Денисов, которому было предписано с 12 отборными гребцами плыть в Новочеркасск на головной лодке, возглавляя всю торжественную флотилию. Решив, что представителя закона интересует порядок выезда, Платов приветливо ему кивнул. «Зачем ко мне пожаловал, голубчик? Уточнить порядок действий на завтрашний день? Все распоряжения остаются в силе, и ты возглавляешь поход к Новочеркасску». Платов ожидал, что, услыхав эти подтверждающие приказ слова, Денисов немедленно покинет кабинет, но полицейский чин смущенно переминался с ноги на ногу. «Ты что, голубчик?» — уже строговато спросил войсковой атаман, не любивший, чтобы его попусту отвлекали от дела. «Имеешь мне сказать что-то еще?» «Так точно, ваше превосходительство, господин генерал», — ответил Денисов. Платов поморщился. Будучи войсковым атаманом, он не любил, когда обращавшиеся по делу называли его генералом, потому что на Дону свое атаманское звание считал превыше всего. «Ну, говори».